Буква L. Ледобур. Металлическое приспособление, при помощи которого во льду вручную просверливаются цилиндрические лунки определенного диаметра. Леска. Тонкая нить, используемая для доставки оснастки к месту ловли. Лески бывают монофильные, капроновые, плетеные и флюрокарбоновые. Различаются по прочности, цвету, а также способности преломлять свет, и диаметру. Лунка. Отверстие во льду для запуска оснастки и извлечения рыбы.